здесь более нет тебя. Моя ли боли на той нет тебя дороже. С 8 до 5, спасаясь работы, сворачивай, не на лоджи. Взрываясь, я ощущаю твои руки. Зачем мне город без музы? Вечерние огни, биеннале и те сотни причин оправдания в узелах. А ты прости мне ревность, да только береги последний. Страшно вот так все потерять, срываясь, бэт-трип в ответ. Залепнительным, видимо, не унять то, что в груди, напиши мне. Зеленым пью чефир, вазон вместе, сходим с ума ливнем. Чужой кажется жизнь, на третьем этаже в полымя испепеляет миля. И стонут тоскую километры, нас убивает неважно, кого мы любили. Снова пеленает рассвет, а мы красим небо на стелла. Влюблены и нам бы хватило счастья вовек, но беспристрастно время. В партере с тем, что уготовила жизнь, лезу на стены. В вечернем парке падает хлопьями снег, да ну на маносфер. Письма от мема, из ниоткуда с любовью, любимый человек. Письма как звенья, без тебя в неволе полосы, черный распек. Здесь нет тебя более, смотри, а я болен более чем. Здесь нет тебя, сжигаю мосты, одно из бессонных ночей. Малая грусть рекой выходит из устья сатой и миг. Полыхаем, пеленая чувство в закат, полыхаем и крик. Здесь нет тебя более, смотри, а я болен более чем. Здесь нет тебя, сжигаю мосты, одно из бессонных ночей. Малая грусть рекой выходит из устья сатой и миг. Полыхаем, пеленая чувство в закат, полыхаем и в крик. Здесь нет тебя, лишь тысячи обломков. Грелся от твоей любви, теперь сижу промокнув. Знаешь, мне так хочется набрать твой номер. Ты одна такая, хоть этот мир огромен. До сих пор помню, как мы вместе улетали выше стены облаков, мимо крыши зданий. Теперь счастье кроется в воспоминаниях, ярких моментах, вспышках только нереальных. Где ты, солнце, где я мерзну? Очень хотел, но так и не стал серьезнее. Эмоции в тебе словно замерли в пространстве. Их не унять и не передать по рации. Продолжаю писать эти песни, они служат мне лекарством от всех болезней. Стрелка часов продолжает путь, запускаю в небо и чуть салют. Четыре стены, замкнутый круг, виски давит какой-то непонятный звук. Свои мысли смешивая с алкоголем, понимаю, что этот час пробил. Кто не любил, тот не поймет, как двое делят один островок. К сожалению, все стало слишком сложно, искренность и верность отравили ложью. Тяжелый вдох, тяжелее выдох, устал от сюрпризов неожиданных. Прежний человек во мне изувечен, жду тебя во сне, до встречи. Здесь нет тебя более, смотри, а я болен более чем. Здесь нет тебя, сжигаю мосты, одно из бессонных ночей. Малая грусть рекой выходит из устья сатой и миг. Полыхаем, пеленая чувство в закат, полыхаем и в крик. Здесь нет тебя более, смотри, а я болен более чем. Здесь нет тебя, сжигаю мосты, одно из бессонных ночей. Малая грусть рекой выходит из устья сатори и миг. Полыхаем, пеленая чувство в закат, полыхаем и в крик.